Глава 10. Бандитские будни. «Ну ты даешь, детектив. Завалил, понимаешь, бандюгана из бригады Колымского, двоих покалечил, и все в первый день!» Похлопал меня по плечу высокий и худощавый темноволосый мужчина. «Что сразу-то к нам не пошел?» Я сидел в кабинете у Давида Газаряна, начальника уголовного розыска Новой Одессы. Он быстро разобрался в ситуации, расписал все по закону и выписал постановление об отказе в возбуждении в отношении меня уголовного дела. «Так пятница сегодня, отдыхайте», — усмехнулся я в ответ. «Да уж, отдохнул ты. Хорошо, что я уйти не успел. Видишь, там машины стоят», — и Давид показал рукой в открытое окно, где мигали фарами несколько джипов. «Ну», — отозвался я. «Баранки гну», — передразнил меня Давид. «Это ребятки Колымского приехали. Мне уже начальство трубу оборвало. Тех двоих, которых ты стреножил, выпускаем сейчас. Ну а уж с 200-м...» Тут начальник развел руками. «Все по закону вышло, так что ты свободен. Но я бы на твоем месте не спешил выходить отсюда». «Это почему?» — скривился я. «А потому что ствол твой забрали, а ребята Колымского на тебя зуб имеют», — подмигнул мне Давид. «Так что за вопрос? Верните ГЛОК», — посмотрел я на начальника УГРО. «Не могу, сказали экспертизу провести», — отвел тот глаза в сторону. «Какую экспертизу?» — развел я руками. «Понедельник приходи. Сказали изъять, я изъял», — встал из-за стола Давид и прошелся по кабинету. «Хотя вот что». Он внезапно хлопнул себя по карману куртки, достал ключи от стоящего в кабинете железного сейфа, открыл его и вытащил пистолет ТТ и два магазина. «Держи. Как говорится, босяцкий подгон от полицейского Одессы коллеги из Порто Франко». И положил ТТ с магазинами передо мной. «Держи и владей. У нас тут без формальностей, стволы носить можно везде, кроме кабаков. Ствол в кабаке – конфискация». «То есть мой ГЛОК ушел с концами?» – задал я прямой вопрос. Давид снова отвел глаза и пожал плечами. А за окном раздались сигналы машин, громкие крики. «О, выпустили!» – прокомментировал Давид. «Встреча на Эльбе прям». На улице было темно, и что там происходит, через окно было не разобрать. Но я понял, что отпустили тех двух бандюгов, что я нокаутировал в «Золотом слоне». Радость встречи была недолгой. Раздалось несколько ругательств, и машины за окном быстро укатили. «В больничку понеслись», — снова вставил свой комментарий Давид. «Ты здорово их рихтанул, одному конкретно лампочку встряхнуло». «Слушай, Давид, что у вас тут творится, а? 90-е форево?» — сказал я, разглядывая подарок. «Пистолет ТТ, год выпуска 1937-й». «Не совсем так, но особенности одесской жизни ты не сразу поймешь», — вздохнул Давид. «Закон у нас, конечно, есть, но деньги основные у бандосов. Они же коммерсы. Вот и крутимся как можем. Мелкую рыбешку ловим, крупная сеть рвет и уходит. Да и нужно оно мне. Против устоя этого воевать. Мое дело крадунов да мокрушников задерживать, а в бизнес я не лезу». «Хороший бизнес, человека в кафе чуть не убили ни за что», — спрятал я ТТ за пояс. В штатную кобуру от ГЛОКа он не лез. «Да тут вообще странная ситуация», — снова встал и прошелся по кабинету Давид. «Косо этот одно время в бригаде Колымского в фаворе был. И, видимо, случилось что внезапно. Вот и ловят его. А почему? Никто не знает. И к тебе он с какой целью подошел, я тоже понять не могу. Не поверил бы, что просто так». «Но ты в Одессе всего несколько часов, поэтому верю», — подвел итог Казарян. «Ну да ладно, уже поздно, и мне домой пора. Подвезти тебя?» «А тут далеко?» — посмотрел я в окно. «До Одессы? 10 минут не спеша. Только заплутать могешь», — усмехнулся Давид. «Подвезти было бы, конечно, неплохо, только и так я хлопот ему доставил. Слушай, я сам дойду. Завтра будешь на месте?» — встал я со стула и поправил пистолет под поясным ремнем. «Ну, 10 часов буду, дел еще полно. Да ты не переживай, ориентировку твою на этого Джека Яна мы передали. Попадется, никуда не денется. Только мокрух нам еще не хватало в Одессе, у нас тут спокойно. На улицах сейчас не грабят. Так что иди смело. Если только на людей Колымского нарвешься...» Тут Давид замолчал, а я ухмыльнулся и похлопал по боку в том месте, где был ТТ. «Херой!» — покачал головой Давид. На крыльце управления полиции Новой Одессы мы пожали руки. Давид показал мне, в какую сторону идти к гостинице, и я пошел. Теплый одесский вечер, фонари на улицах. Музыка из кабаков, свет из окон. Люди гуляют. но гуляет на больших бульварах, стоит чуть свернуть в проулок, и темень, и тишина. Достал свой тактический фонарик и посветил. «Сюда вроде бы», — Давид говорил. «Точно, сюда. Вон тот самый красный дом, за которым налево». Пошел на ориентир и замер. «Шаги за мной?» Постоял немного. «Тишина». Снова пошел. Снова шаги. «Точно, кто-то идет». Резко завернул за угол дома и замер на месте. Шаги сзади сильнее, все ближе и ближе. Достал пистолет. Внезапно из-за угла появился силуэт человека, и я тут же направил фонарь и ствол на незнакомца. «Не стреляй! Андрюх, это я, Федор!» В свете фонаря появилось испуганное лицо Федьки Косова. «Руки держи так, чтобы я видел», — громко скомандовал я Косому. «Откуда меня знаешь?» «Так мы ж с тобой по малолетке вместе боксом занимались! Ты постарше меня на годок был, а потом ты в рубоп пошел, я слышал, и вот тут тебя встретил!» — радостно затараторил Федор. Я вгляделся в его лицо. «Точно он. Правда, я Федьку смутно помню, был такой, и все. Потом, по-моему, он залетел на зону, ограбил или подрался, не помню уже». «Точно узнал!» Я опустил ствол вниз и погасил фонарь. «А сейчас зачем за мной идешь?» «Разговор есть, Андрюх! Ты же не просто так тут! Ты же служишь ведь, правда?» С надеждой в голосе заговорил Федька. «А тебе что?» — с сомнением спросил я. Хотя, со слов Давида, Федька был в бригаде у Колымского. «А значит, много полезного может мне рассказать. А у меня контракт на Колымского от СССР, так что знакомство полезное и на подставу не похоже. Помоги мне, а! Мне бы туда перебраться! Возьми меня с собой!» С надеждой в голосе простонал Федька. «Куда туда?» — не понял я. «Ну туда, на старую землю!» — ошарашил меня Федька. «Чё, вот прям завтра и возьму?» — съязвил я. «Андрюх, я серьезно, они же грохнут меня!» — взмолился случайный знакомый. «Ты же у Колымского в бригаде был?» — спросил я трясущегося Федьку. «Да, был!» — кивнул тот. «Есть где до завтра заныкаться?» «Ага!» — снова кивнул Федор. «Тогда давай завтра пересечемся и обкашляем твою ситуацию, лады?» – протянул я ему руку. «Лады!» – пожал Федька мою руку. «Где пересечемся-то? Где тебе удобней?» Рядом заорала кошка, и я снова включил фонарь. «Ну это, у Дюка? Там сквер, там лавочки стоят. Вот ты там часов в... Когда тебе удобно, говори, я подгребу!» – с готовностью сообщил мне Федор. Я плохо представлял, что это за Дюк и что это за сквер, и по времени слабо ориентировался. «Давай как стемнеет, так и пересечемся, чтоб тебе не палиться». «Лады!» — радостно отозвался Федька и испарился в темноту. Пока шел оставшееся расстояние до гостиницы, закапал дождик. Снова и снова. Такой мелкий и противный. Только пересек порог Одессы, как грянул ливень. Ну вот, погулять теперь не сходишь. Зайду тогда в местный гостиничный ресторан. Благо, из него музыка и шум громко доносятся. Ресторан находился почти рядом с ресепшеном. Нужно просто пройти по ковровой дорожке по длинному холлу и толкнуть стеклянную дверь. Только я это сделал, как на меня обрушился джаз в буквальном смысле слова. На маленькой импровизированной сцене в центре зала стояли три музыканта и играли веселый джаз. Вокруг сцены были расставлены несколько круглых столиков, покрытых белыми скатертями. Примерно половина из них были заняты. Люди в основном обеспечены. Я бы сказал, похоже на то, как деревня впервые выехала в город и напялила на себя все подряд. Главное, чтобы это было дорого. В Порто-Франко люди одевались достаточно роскошно, но скромно. Тут же я увидел женщин в норковом манто и с кучей косметики на лице, мужчин, косящих под Рокфеллера, но внимательно изучавших меню и выбиравших блюда подешевле. В этом вся Одесса. Точнее, не сама Одесса, а гостиница Одесса. Правильно мне сказали, одни понты. Молодой парень и женщина бальзаковского возраста пытались изобразить что-то типа танца прямо перед сценой. Выходило ужасно. Я прошел к барной стойке и кивнул улыбающемуся худощавому бармену в белой рубашке с бабочкой. «Пиво какое у вас тут нормальное?» «Да у нас все нормальное. Ну, а таки если вы в Одессе, зачем вам пиво? Пейте вино!» «Тут потрясающее вино делают, а пиво-таки привозят», — с характерным говором ответил мне бармен. Мне даже показалось, что этот говор он себе привил умышленно, так сказать, для местного колориту. Вздохнув, я посмотрел на вино. Вот тут действительно было где разгуляться. Позади бара стояли большие деревянные бочки, на которых висели ценники. причем цены были невысокие. Вполне себе приемлемые цены. Пол икю за литр вина. Немного подумав, попросил красного полусухого. Тут же передо мной появился стакан. Причем не бокал, а именно стакан. В Одессе свои правила культуры потребления вина. Ну таки они мне и ближе. Попробовав вино на вкус, я поймал себя на мысли, что тоже начинаю говорить с одесским акцентом. То есть скоро стану коренным новоодесситом. Бармен отвлекся на подошедшего к стойке очередного толстосума и налил тому кружку пива, а я допил вино. А ничего так легкое с ароматом винограда. «Повторить?» – участливо поинтересовался бармен. Я кивнул. Пока он наливал, я разглядывал зал. «Ну точно, нужно съезжать из этой гостиницы». «Только куда?» «Таксист дядя Миша что-то говорил про Соньку». «Скажите, а Сонька далеко отсюда?» – обратился я к бармену, когда он поставил передо мной второй граненый стакан. «Сонька? Да не очень. Примерно с километр. Но там все круто. Это же Семы круглого база». Бармен так восхищенно отозвался об этом мифическом круглом, что я удивился. «Круглый? А что, он тут реальный вес имеет?» «Да ты что, не слышал? Это же папа Одессы!» произнес бармен, и я только молча кивнул. «Слушай, я приятеля ищу! Посмотри, он 3 дня назад тут жил!» Я показал новому знакомому фото Джека Пеппера. «Да, был такой! Тоже, как ты, вино пил и со мной говорил! Поляк он, с акцентом говорит!» кивнул бармен. «Но он съехал! И тоже, кстати, про Соньку интересовался!» Я поблагодарил собеседника, допил вино и отправился спать. Однако спать мне не дали. Телефонный звонок раздался внезапно, как я только уснул. Что за чертовщина? Я вытащил из-под подушки подаренный ТТ, но телефон продолжал названивать. Захотелось в него выстрелить. Такой старый советский дисковый зеленый телефон. Я и не знал, что они тут стоят, в гостинице. «Алло?» – осторожно снял я трубку. «Доброй ночи», – мягкий женский голос вкрадчиво промурлыкал в трубку. «Отдохнуть не желаете?» «Конечно же, желаю!» — раздраженно ответил я. «Вас девушки интересуют?» — снова вежливо поинтересовался голос. «Конечно же, меня интересуют девушки и не интересуют мальчики!» — понял я, куда клонит этот вежливый голос. «Но в данный момент меня интересует здоровый сон, и я прошу больше мне не звонить. Извините!» — вежливо отозвались на том конце провода и положили трубку. А я провалился в глубокий сон. И снились мне Соньки золотые ручки, которые кружились вокруг меня, а руководил ими Сеня Круглый. Несмотря на все ночные приключения, проснулся я бодрым и отдохнувшим. Наскоро позавтракав в кафе отеля, собрал свои немногочисленные пожитки и отправился пешком в эту Соньку золотую ручку. Действительно, идти оказалось не так много. Минут через 10 я уже стоял около большого панорамного комплекса. Посередине возвышалась статуя женщины в шляпе и старомодном платье. Наверное, это и была та самая легендарная воровка Сонька Золотая Ручка. Памятник был не золотой, но из металла и покрашен позолотой. Налево шел длинный 3-этажный каменный дом с надписью «Гостиница», справа было написано «Бильярд», а прямо «Ресторан». Постояв и посмотрев немного, я отправился в гостиницу. Никакого шикарного входа с колоннами и швейцара на входе, как в Одессе, тут не было. Обычная серенькая деревянная дверь. Толкнув ее, я попал в скромное офисное помещение. Стойка, колокольчик на ней, диванчики, никаких ковровых дорожек. Но тоже улыбчивая блондинка за стойкой. «Добрый вечер, вам комнату?» – сразу улыбнулась мне блондинка. «Да, только вот товарища еще не подскажете, где он живет?» Поставил я сумку на пол и улыбнулся администратору. Автомат звякнул характерно, и улыбка чуть потускнела на лице девушки. Но я, также улыбаясь, достал свой ID. «Да, конечно, а как зовут вашего приятеля?» Наконец ответила мне красавица. «Ян Качинский», — назвал я новую фамилию Джека. Пробежавшись глазами по журналу регистрации, девушка нашла нужную фамилию. «Да, живет у нас, номер 209. Но сейчас господина Качинского нет в номере. Вчера вечером сдал ключи и до сих пор не появился». «Тогда можно мне номер рядом? И не говорите Яну, что я здесь, хочу сделать ему сюрприз», — подмигнул я и получил улыбку в ответ. «Конечно. На сколько дней планируете у нас остановиться?» — все так же улыбаясь, спросила девушка. «А товарищ за сколько заплатил?» — спросил я в ответ. «Он за 10», — по-прежнему улыбаясь мне, ответила администратор. По-моему, я ей понравился. Тогда и я плачу за 10. Сколько у вас номер стоит? Достал я кошелек с наличными. 1,5 IQ в сутки. За 10 дней с вас 15 IQ. Сейчас вас проводят в номер. Девушка взяла мой ID и переписала данные в журнал. «Да не нужно, я сам поднимусь», – взял я протянутые ключи, подхватил свою сумку и пошел к лестнице. Номер 210. Второй этаж. А сразу напротив номер 209. То, что нужно. Открыл ключом с массивным деревянным резным брелоком свою дверь. Так, что дальше? Ждать его тут? А если не придет? Оглядел узкий коридор. Никого. Поставил контрольку на номер Джека. Обычную нитку натянул сверху двери. И незаметно, и уборщица не заденет. Бросил свои вещи, а теперь к Давиду, пусть этот маньяк погуляет еще чуток. Погода на улице испортилась. Опять забарабанил дождь. Хорошо, что зонт в этот раз я взял с собой. До управления одесской полиции идти недалеко, я даже подумал, что тут и машина совсем не нужна. Все близко и в шаговой доступности. По пути увидел оружейный магазин «Солдат удачи», тот самый, на который Колымский наехал. Так, мне же ГЛОК нужен, а то тот служебный мой, скорее всего, у меня отжали местные полицейские. Да и ТТ вернуть надо Казаряну, некрасиво присваивать, хотя Давид вчера от души подарил, видимо, достали его эти колымские бойцы. Остановился и зашел в магазин. Скромный зал, красивые стеллажи с оружием. Тут и гладкоствольные МР-155, и АК, все отечественное на любой вкус. Я даже Витязь увидел. Автоматы мне пока ни к чему, а вот пистолеты нужны. Пошел к стеллажу с пистолетами. Большая стеклянная витрина. Ну, что сказать, выбор тут невелик. ГЛОКа 17-го нет, есть 23-й. Не годится. Ладно, посмотрим, что есть из отечественного оружия. Выбор был небольшой, но, в принципе, нормальный для скромного магазинчика. Цены, я бы даже сказал, чуть пониже, чем в Порто-Франко. Подумал-подумал, да и купил ПМ. Потом еще подумал, повертел в руках и разорился на АПС. И заодно взял и кобуру к нему. Кстати, много снаряги с логотипом «Рогач». Видимо, в Одессе эта фирма неплохо себя чувствует. Выйдет на рынок Порто-Франко, тогда... А, зачем загадывать? «Может, желаете еще чего?» Толстый мужчина в полосатой футболке услужливо показал мне витрину. «Так, а это что? Бинокль ночного видения? Или БН-3?» «Был у меня такое, видно, что не новый, дешево, всего 100 IQ. А возьму, пригодится в хозяйстве». Достал ID и выписал продавцу чек. Судя по его удивленному лицу, тут так редко делают. Выйдя из магазина, я заметил, что дождь усилился. Теперь это уже был полноценный ливень. Вода лилась с неба, текла по улицам, падала с крыш домов. Сезон дождей во всей своей красе. Перепрыгнув через большую лужу, я направился в полицию. Зонт меня спас. Не зря я его купил. Хоть и хожу в дождевике, как многие сейчас, но зонт в сезон дождей просто незаменимая вещь. На каждом шагу сейчас продаются. Топовый товар. На входе в управление полиции меня остановили, но после звонка Давиду дежурный взял под козырек. «Вас проводить?» – вежливо спросил парень в форме капитана полиции. «Спасибо, я сам знаю». И быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Увидел табличку начальника уголовного розыска Д. Казарян. Постучался и толкнул дверь. Давида не было в кабинете. Да в нем вообще никого не было, только ветер задувал в открытое окно, и капли дождя падали на подоконник. «Ну, заходи, что стоишь!» – услышал я голос сзади, и Давид хлопнул меня по плечу. «Заходи, заходи!» Я присел на диван и тут же вытащил пистолет. Тот самый, что Давид мне подарил вчера. «Спасибо, не пригодился, возвращаю». «Да забирай, это как бы подарок», — улыбнулся Давид и прошел за свой стол. Я пожал плечами, неудобно вышло, нужно и ему что-то подарить. «Только что доложил руководству про твоего Джека. Дали ориентировки. В гостиницу он, у Соньки». Казарян еще что-то посмотрел в бумаге, но больше информации не было. «Да я знаю, сам там напротив его номера поселился», — кивнул я. «Ну вот и отлично», — потер руки Давид. «Как он появится, звони. Примем в лучшем виде и упакуем до конца сезона дождей. Нам тут мокрухи не нужны, и так вода льет». И Давид показал в окно. «А если не появится?» – возразил я. «А куда он денется с подводной лодки?» – удивился Казарян. «Машины сейчас не поедут никуда, самолеты не летают. Да, вот корабли ходят, но...» Тут Казарян запнулся. Но недалеко. Теоретически может билет взять. Кстати, о кораблях. Михаил Светлов, сухогруз ваш, не в курсе, когда прибывает? Вспомнил я о Женьке. На кой тебе это нужно? Удивился Давид. Да с Порто-Франко корабль знакомый у меня там на борту, пояснил я. Так на этом корабле нам машины везут. Вот ведь, хмыкнул Давид. Живем на русской территории, а машины в Порто-Франко заказываем. Прикинь, руководство наше через фирму этого круглого Сени бабло отмывает. И он хлопнул ладонью по столу. И много бабла намыло, улыбнулся я. Да прилично перевели. Как будто сами заказать не могут. Подали бы в столицу заявку и всего делов. Хотя спасибо и на том, что хотя нас подумали. Дороги-то размыло, а мы на автохламе катаемся. Нивы эти сыпятся одна за другой. Хорошо, что запчастей много к ним. Давид снял трубку такого же старого телефона, что и у меня в гостинице, и набрал номер из справочника. После короткого разговора сообщил мне, что сухогруз прибывает в понедельник после обеда. Мы еще поболтали немного, и я засобирался в гостиницу. Ну что, Давид, счастливого субботнего дня, в понедельник заскочу. А если вдруг задержу этого упыря, то тебе позвоню. Встал я со стула и попрощался с начальником УГРО, предварительно взяв у него визитку. И, кстати, сим-карту мне бы местную купить нужно. Мой телефон не работает, в смысле не аппарат, а телефон с портофранковской симкой. Этим и занялся, выйдя из полиции. Заодно озаботился узнать, что такое дюк. Оказалось, это памятник античному мужику на набережной. Причем я, как оказалось, вчера проходил около него. Ну, не совсем около, а так, через квартал. Дождь все не переставал, и я зашел в очередное новоодесское заведение. Причем в первое попавшееся. Кухня была неплохая, пиво, как обычно, так себе, но я тут совсем отвыкну пить пиво. Несмотря на субботу, народу было немного. Видимо, еще рановато. Гулять дальше под дождем не очень хотелось, и я направился в гостиницу. Провалялся пару часов, а как и начало темнеть, отправился к дюку на встречу с Федором. Проверил свои стволы и после недолгих раздумий взял АПС. Единственный минус – кобура у него была из кордуры. Так быстро, как с глоком, не выхватишь. Подумав еще немного, все-таки надел кобуру из пластика под ПМ на пояс, а АПС засунул в свою маленькую сумочку для переноски документов и перебросил через плечо. Взял по одному запасному магазину. Пусть будет два пистолета, мало ли что. Перебрал свой небольшой гардероб и натянул дождевик поверх куртки, ибо надоело таскать с собой зонт. На улице относительно тепло, и в легкой куртке будет нормально, а сверху этот типа плащ из полиэтилена. Как я успел заметить, так многие ходят. Не очень эстетично, зато сухо. Выйдя из гостиницы, увидел небольшое оживление на площади перед памятником Соньке. На импровизированной стояночке уже не было места. Причем машины были не из дешевых. Пара Геленвагенов, три Ленд-Крузера, ну и отечественных марок хватало. В основном Нивы, патриотов вроде не было. Странно, что таких удачных для новой земли машин в Новой Одессе почти не было. Неудивительно, что вагон так на этом наварился. А если машины себя отлично покажут в местных условиях, а они точно покажут, то вагон еще может и в Новой Одессе дилерский центр открыть. До памятника дюку я дошел довольно быстро. Рядом был парк, несколько лавочек пустовало. Ну, это естественно, кому охота сидеть на лавочке под дождем. Осмотрелся. Никого. Прошелся вдоль лавочек, посмотрел назад. «Опаздывает Федька». Пошел назад к памятнику. «Эй!» – внезапно окликнул меня знакомый голос. Одинокая фигура в черном плаще с капюшоном прямо под дождем курила около дерева. «Федька!» Я оглянулся по сторонам, никого. Свернул с бульвара к деревьям и поздоровался с Федькой. «Что ты тут мокнешь, может, зайдем куда?» – спросил я его. «Не!» – скривился Федька единственным глазом. «Мне в кабаки нельзя, узнают махом. Каждая собака знает». «То, что натворил такого, что тебя все ищут», — поинтересовался я. «А что, стоять тут и мокнуть?» «Сам позвал, пусть быстрее и выкладывает свою историю. Мне, конечно, местные разборки интересны, но простуду схлопотать под дождем не очень хочется». «Это, короче», — начал мой старый знакомый, «я тут у Колымского Бени в бригаде был. Не последним человеком, бригадиром даже был», — важно выпятил грудь Федька и продолжил. «Так вот, мне Колымский с Ришелье с неделю назад...» «Ришелье?» – перебил я его. «Ну, это порученец у Бени», – пояснил Федя и продолжил. «Делюгу одну поручили. В курс дела ввели, а делюга стрёмная. Сеню Круглого мочкануть. Сеня тут в авторитете, мазу держит. Вся Одесса под ним. Вот Колымский решил его зажмурить, вывалил мне всё разом Федька. «Ну а ты чё?» – переспросил я. «Чё-чё, через плечо!» – передразнил Федька. «Сначала согласился, так как замочили бы меня самого сразу, если бы отказался. А потом дёру дал. Вот меня Ришелье крысой походу и объявил. Братва повсюду ищет. Причём и Сенина братва тоже. А найдут, замочат». «Ситуация стрёмная», – согласился я. «Во-во!» – закивал Федька и полез за новой сигаретой. «Вот и хочу, чтобы ты мне помог. Увези меня отсюда, а?» Федька чиркал зажигалкой, но огонек гас на ветру и дожде. Наконец прикурить удалось, и он блаженно выпустил дым. «Федь», — как можно спокойнее ответил ему я, — «сейчас сезон дождей. Транспорт не ходит. Ну сам подумай, куда я тебя сейчас увезу? А вот если бы ты мне подробно все обсказал, как Колымский Сеню замочить хотел... Глядишь, я бы и помог тебе. Ведь по сути...» Я замахал рукой, отгоняя табачный дым Федькиной сигареты. «Если Сеня Колымскому ответку будет давать, то о тебе все забудут. А там, глядишь, и надобность в переезде отпадет. Понял?» Федька кивнул и снова жадно затянулся. «Короче, там баба у Круглого живет, вокзальная, 6. Там двухэтажный дом, второй подъезд, второй этаж налево и направо. Окна на другую сторону двора выходят», – затараторил Федька. «Сеня к ней каждую пятницу катается. Поднимается один в квартиру, охрана внизу сидит. Баба эта продалась Колымскому и сдала Сеню». Федька закашлялся и выбросил недокуренную сигарету в мокрую траву. «Вот. Короче, я с тремя парнями его бы там в хате и ждал. А как он вошел, скрутили бы и ампулу вкололи. Потом его раздели, и типа он на Машке той окочурился. Братва тело увезла и шум поднимать не стала бы», — закончил свой рассказ Федька. «А что, в целом придумано толково и в духе Колымского. Подленько и со вкусом. В общем, так, Федор», — после коротких раздумий начал я. «Бабло у тебя сейчас есть?» «Ну, пока есть», — кивнул Федька. «Ты схоронись пока. Нос на улицу не суй. Вот мой телефон», — я продиктовал номер. «Позвони мне сейчас, я твой запишу». «Ага», — кивнул Федька. «И еще сотовый выключай. А лучше новый заведи. Спалит тебя Колымский по мобиле. Усек?» — начал инструктировать я нового агента. «Усек», — закивал Федька. «И аппарат выкинь. Новый возьми и симку новую», — продолжал я наставление. «Сейчас разбегаемся, завтра вечером мне звони. И я пока что-нибудь придумаю, как тебе помочь. Лады?» — протянул я руку. «Лады!» Отозвался Федька, и мы пошли каждый в свою сторону. Я направился в гостиницу, периодически проверяясь. Но наружки за собой не заметил. Да и смысл. Я тут человек новый, пока мало кому интересный. По дороге обдумывал ситуацию. И так на меня случайно вышел старый знакомый. Снова инициативный контакт, но тут высока вероятность случайности. Он меня знал на старой земле и просто подсел к знакомому человеку, когда убегал от преследования. А вот Беня... Беня хочет убить Круглого, вполне логично. Убрав Круглого, да еще таким способом, он станет единоличным хозяином Новой Одессы. А вот нестыковка. Убрать Круглого Беня хотел еще неделю назад, почему не убрал? А потому что ходит к своей любовнице Сеня по пятницам. А пятница была вчера. А как им вчера убирать Круглого, когда все ловили косого? Да и с живым косым тоже незадача может выйти. Возьмет и заложит Беню братве. Ну, если Круглого не будет, вряд ли до косого кому из братвы будет дело. Так что в следующую пятницу хана Круглому. С этими мыслями я подошел к гостинице. Взял свой ключ у администратора, поднялся в номер и первым делом осторожно проверил контрольку. Стоит. Не явился Джек-потрошитель. Или загулял, или нашел новое жилье. Я бы на его месте и из этой гостиницы съехал. Слишком шумно тут. А вот рядом куча комнат сдается в частном секторе. И ни тебе ID, и никакой регистрации. А для него сейчас это очень важно – затеряться в толпе. Теперь что? А теперь пойду в ресторан осмотрюсь. Только стволы лучше оставить. Казарян сказал, штрафуют за это. Как-нибудь обойдусь без оружия. Вынул АПС из сумки и сунул под подушку. ПМ убрал в шкаф с бельем. Пусть так будет. Заодно проверил все свои вещи. Все на месте. Когда уходил из номера, еще поставил и себе контрольку. Спичку приложил снизу к двери. Если кто дверь откроет, я замечу. Пустячок, но мало ли что. На входе на ресепшене сидела все та же блондинка. «Здравствуйте, как номер, как вам Одесса?» – заулыбалась мне девушка. «Явно неровно дышит ко мне или просто любезно со всеми приезжими». «Спасибо, все хорошо, вот в ресторан иду, не желаете со мной?» – подмигнул я ей. «Нет, к сожалению, я на работе», – вздохнула она, и грудь третьего размера вздохнула вместе с ней. «Ну, нет так нет. К тому же не за бабами я сюда прилетел». Выйдя на крыльцо гостиницы и свернув направо, прошел мимо статуи Соньки и направился ко входу с надписью «Ресторан». Оттуда уже доносились музыка и голоса. Женский смех тоже был обязательным атрибутом ресторана в Одессе. На входе стояли двое улыбчивых охранников. Ростом на полголовы пониже меня, но в плечах такие же широкие. Пришлось пройти через рамку металлоискателя. Но все вежливо и культурно. А в самом ресторане жизнь бурлила. Народу было, прямо скажем, много. Играла музыка, и певец с небольшой круглой сцены в углу зала пел песню про одесских бендюжников. Столы, в отличие от гостиницы «Одесса», тут были накрыты красными скатертями. И публика была более солидная, что ли. Мне достался маленький столик у окна, но я не в претензии. Рядом болтали две дамочки бальзаковского возраста в разноцветных сарафанах, чуть дальше шумела компания «Вояк». В том же камуфляже «Атакс». Видимо, он тут вошел в моду. Столик у меня был для некурящих, а вот чуть левее, в дальнем конце зала, дым стоял коромыслом. Я бросил туда взгляд и подумал, хорошо, что у нас в России запретили курение в кафе и ресторанах. Находиться в том смоге я бы не рискнул. Все так и шло, спокойно, своим чередом. Ни бандитов в кожанках, ни барыг, швыряющихся купюрами. Правда, проституток было много, я их сразу заметил. Минут через пять после того, как я сделал заказ, ко мне за столик подсела красотка с ногами от ушей в золотистых чулках, золотистом платье и с намалеванными губами. «Извините, у вас свободно?» «Ну, знаете, место свободно, а сердце занято», — холодно ответил я. Девушка посмотрела на меня, скривилась и ушла в глубину зала. А вот вояки за соседним столиком уже пили водку в компании подруг. Видимо, это место у служивых пользовалось популярностью. И кухня мне понравилась. Без изысков, но вполне себе по-нашему, по-одесски. Вот ведь и сам не заметил, как таки причислил себя к одесситам. Оставив щедрые чаевые, я встал из-за стола и направился к выходу. На выход уже никакой рамки с металлоискателем проходить не нужно было. Только сидевшая за столиком у входа стайка путан проводила меня долгим взглядом. Очередной клиент прошел мимо. А безопасность в заведении на уровне. Сразу видно, что быковать и бакланить тут не дадут. Молодец, Сеня Круглый. Вышел на улицу. Опять этот дождь, так и с ума можно сойти. Целый день под дождем. Хорошо, что ветра пока нет. А дождь усилился. Натянул капюшон дождевика, прошелся до памятника. Так, а вот там что у нас? Бильярд? Зайду посмотрю. Молодой человек, огоньку не найдется? Невзрачный мужчина в плаще и с зонтом возник внезапно. Где он был? За памятником стоял? И сигарета в зубах. Курить под таким дождем? Извините, не курю. Я уже было хотел пойти дальше, но тут же краем глаза заметил резкое движение. Выставил левую руку вперед, отскочил чуть в сторону, и в этот же миг руку больно обожгло. Нож! У мужика в плаще в руках показалась блестящая в свете фонаря финка. Вот это номер! Еще отскочил в сторону и попытался ногой ударить по руке с ножом. Промазал, но нападавший опешил. В этот момент я развернулся на 180 градусов и рванул назад в заведение. В наставлениях по рукопашному бою есть много приемов от ножа. Отбил расслабляющий удар, прием, да я сам так учил. А вот что-то в реале мне неохота с вооруженным ножом типом связываться. Внезапно колено пронзило острой болью, а нападавший было побежал за мной, но вдруг резко развернулся и нырнул в темноту, бросив зонт. Из ресторана мне навстречу вылетел тот самый здоровый охранник, что стоял на входе, прямо в пиджаке. «Живой!» — крикнул он мне. «Ага», — я остановился. «Этот с ножом что хотел?» — снова выпалил охранник. По лицу и по пиджаку у него стекали капли воды. «Не в курсе, закурить?» – спросил, а потом вдруг ударил. Ответил я и посмотрел на руку. Капля крови скатилась по запястью в рукав. Тут же откуда-то из-за здания вылетели две «Шевроле Нивы», подкатили к памятнику, из них выскочили бойцы в черной форме и бросились в темноту. «ГНР наши, ну, группа немедленного реагирования», – пояснил мне охранник. «Да пойдемте под крышу, рану осмотрим». Следом за ним я вернулся в заведение, и мы зашли в комнату для персонала. Там я снял дождевик и показал руку непонятно откуда появившемуся доктору. Но в целом я и сам видел, что ничего страшного. Порез, но не глубокий. Резаная рана запястья. Тут же мне остановили кровь и наложили швы. «Опять началось», — буркнул все тот же промокший охранник. «Что началось?» — не понял я, привстав с кушетки и попробовав пошевелить пальцами. «Все нормально, шевелится». «Да тут одно время клиентов грабили», — охотно начал пояснять охранник. «Выходит подвыпивший человек из казино, идет в гостиницу, а на него нападают по пути. Самого или по голове бьют чем-то тяжелым, или ножом ткнут. Ну и деньги забирают. Только мы тут порядок навели, давно уж подобного не случалось». В этот момент в комнату вошел невысокий, с залысинами мужчина среднего возраста. Он тоже был в пиджаке, с галстуком, но пиджак был явно другого покроя, более дорогой. «Добрый день», — обратился он ко мне. «Вы у нас пострадавшие, расскажите, что случилось?» Вышел из ресторана, решил в бильярд зайти. Мужчина спросил у меня прикурить и ударил ножом. «Я отбил рукой и побежал сюда», — кратко изложил я. «Понятно. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я Михаил Иванович, начальник службы охраны. Официально приношу вам извинения, и вот маленький презент». Он протянул мне несколько красивых фишек с номиналом в 100 IQ. «Раз уж вы собирались в наше казино, то зайдите непременно и поиграйте. А с хулиганами мы разберемся». Я убрал халявные фишки в карман и поблагодарил Михаила Ивановича. «Нет, я поиграть в казино не любитель. Но, может, обменяю эти фишки на деньги». «Прохор, проводи господина...» «Как ваше имя?» — снова обратился ко мне начальник охраны. «Андрей», — уточнил я. «Андрей Евгеньевич». «Проводи Андрея Евгеньевича до номера в гостинице. И, я надеюсь, в полицию вы не станете обращаться, нам скандалы не нужны», — закончил свою речь Михаил Иванович. Я отрицательно покачал головой, и Прохор, тот самый охранник, что выбежал мне на помощь, пошел провожать меня в гостиницу. Надо же, знают, где я живу. Хотя ничего удивительного, тут же наверняка камеры повсюду. Посмотрели по ним, что я из гостиницы вышел. «Прохор, давно тут?» — спросил я парня, как только мы снова вышли под дождь. «В Одессе года два, и все время тут», — усмехнулся он. «Нам туда», — уступил он мне дорогу. «Спасибо, я дорогу знаю». «Служил где там, на старой земле?» Мне показалось, что не просто так парень в охранники к Сене попал. «Так точно служил, с Беркута Киевского я. Как только там началось, суды, арестовали пацанов». Прохор замолчал и сжал кулаки. «В общем, нам с парнями сюда и предложили перебраться. Да тогда много наших уехало». Вдруг разговорился молчаливый до этого охранник. «Кто в Москву, кто в Крым, а я вот сюда». «Понятно, ну а платят как?» — снова поинтересовался я. «Да неплохо, на жизнь хватает», — отвернулся Прохор и зашагал дальше. Мы уже миновали статую Соньки и почти подошли к гостинице. «Но штука-то IQ выходит?» — щелкнул я пальцами. «Шутите?» «Меньше», — сплюнул Прохор. «Это у вас в Порто-Франко платят много, а у нас и цены, и зарплаты ниже». «Откуда ты знаешь, что я с Порто-Франко?» — внезапно удивился я. «Ну это, мне пора, да мы и дошли», — спохватился Прохор и испарился. «Вот это номер». Я открыл дверь гостиницы, и странное чувство поселилось в душе. Я даже застыл на секунду в дверях. Откуда информация, что я из Порто-Франко? Да еще я так понял, что охранник знает, что я служу. «Здравствуйте, снова. Извините, имени вашего не знаю. Как вас, кстати, зовут?» — обратился я к скучающей на ресепшене все той же симпатичной блондинке. «Зовут Лиза», — охотно отозвалась та. «Чаю хотите?» «Нет, не откажусь», — пошутил я, и та улыбнулась и поставила чайник. Я подошел к стойке и оперся руками на нее. «Это на вас там напали?» — показала она рукой в сторону улицы. «Да ерунда, хулиганы», — отмахнулся я. «Ой, а что у вас с рукой?» — обратила она внимание на руку. «Ну это...» — начал я. Шел, поскользнулся, упал, очнулся, вот. «Все шутите?» — улыбнулась она. Раньше тут грабили людей, но вот почти год как все спокойно. Если поймает того, кто на вас напал, Михаил Иванович сам с ним разберется. Тут у нас порядок». «Угу, и порядок, и казино, и девочки, все удовольствия», – пошутил я еще раз. «И как вам наши девочки?» – с ревностью в голосе спросила Лиза. «Да такие же, как и в Порто-Франко». «Что, я проституток не видел?» – пожал я плечами. «Ну и как у вас там в Порто-Франко?» Чайник вскипел, и Лиза начала разливать кипяток по чашкам. «Долго рассказывать. Как-нибудь посидим в кафешке, только не в этой», – я показал на Соньку. «И я вам все расскажу». «А вы мне про Одессу идет?» «Идет», – кивнула Лиза. «Только я сегодня до утра, а завтра спать домой», – как бы извиняясь, улыбнулась она. «Ну, завтра вечером», – настоял я. «Если только часов в 6», – согласилась Лиза. «Договорились, где встретимся?» Поняв, что немного неправильно сформулировал вопрос, я уточнил. «Я в Одессе таки недавно и плохо знаю местную кухню. Если вы мне подскажете, где тут можно в приличном заведении посидеть с дамой, то мы таки там посидим». «Тогда, наверное, в Дерибасе», — снова улыбнулась Лиза, показав белоснежные зубы. «Ну вот и отлично. В Дерибасе в 6», — поставил я точку. «Только там столик нужно заказывать, обычно народу много», — уточнила Лиза. «Вот ваш чай». «Закажем». Я отпил чай, мы еще немного поболтали и распрощались до завтра. Мне рано вставать ни к чему, а Лиза в 7 утра уедет отдыхать со смены. Прошел на свой этаж, посмотрел контрольки. Обе на месте. Не появлялся мой маньяк. И неудивительно, тут такой контроль. Начальник охраны даже навел справки обо мне. Кто я, откуда? Каким образом и зачем, вот это мне непонятно. Представляю лицо этого Джека Яна, когда он с подобным тут столкнулся. Но несмотря ни на что, народу-то вон полно. Почему? А потому что безопасно. Пей, гуляй, до дома проводят, девушку под бок положат. Проигрался, не беда, довезут до дома. Сервис. Я разделся, сполоснулся быстро в ванной под душем и улегся в постель. Вот ведь прямо головой на стечки налег. Ничего, пусть лучше так. Подумал немного и поставил к входной двери стул. Если кто и войдет, то хотя бы нашумит. Мысли в голову никакие не лезли. Руку чуть щипало, я повернулся на бок и заснул.